Как на долго можно, я попробовала. Не-не, ну вы помните, да, то есть, когда вы занимаетесь физическими упражнениями хатха-йоги, есть такое правило. Опять же, никакого насилия над собой. Вы должны испытывать радость от выполнения упражнения, либо радость от преодоления себя. Потому что бывает такой момент, когда «Ох, сейчас я себя разомну, тело упирается, но я его». Вот если радость есть, все хорошо, тогда делай. Если чувствуете, что это насилие над собой, что не хочется этим заниматься, значит не время. Или не хочется, не получается, щеки на глаза наплывают. Да, значит, не обязательно на голову стоять. Так, кто-нибудь, Мила, Мил, давай сюда, сейчас ты у меня будешь здесь этим самым. Как это называется? Наглядным, да, пособием. Значит, вот смотрите, вам не обязательно становиться на голову, чтобы получить всю пользу от стойки на голове. Можете выполнять позу, допустим, которая дает 90% той же пользы, но без такого напряга. Значит, наклоняемся вперед, захватываем головой руками, упираемся головой, значит, в коврик. Вот, и выпрямляем ноги в колени. Затем экспериментируем над собой, то есть чуть-чуть вперед-назад, голову вперед-назад. То есть вы не должны застывать, вы должны нащупать позу. Дело в том, что каждая поза, она определяется генетическим устройством вашего тела. Вы должны ее, грубо говоря, переоткрыть. А для этого вот так чуть-чуть туда-сюда, туда-сюда, сюда. И потом вы найдете наиболее приятное для себя положение. И вот остаетесь какое-то время, начинаете там с 3-5 секунд, потом сгибаем ноги в коленях. Не-не-не, обратно. Вот. И вот таким образом отдыхаем. Какое-то время, потом поднимаемся. То есть все плавно, никаких резких движений, все постепенное. В первую очередь прислушиваемся к себе. Помните, йога запрограммирована вашей генетикой. Ни один инструктор со стороны не прочувствует ваше тело. У вас у всех разные тела. Медики, когда, не знаю, там, какую-то вену ищут, вот они смотрят по атласу, но они знают, что от человека до человека, в общем-то, есть разброс всего. Поэтому в первую очередь это ваши внутренние ощущения гармонии. Инструктору очень тяжело влезть в вашу шкуру и почувствовать, что вам гармонично, что нет. Разумный инструктор всегда скажет, вот, как бы, стань сам для себя инструктором в этом отношении. Вот эта поза полностью компенсирует, ну, как бы, дает те же качества, что и стойка на голове. А в дальнейшем, если вы будете ее делать, Мил, еще раз покажи. Ага. Вот, в одно прекрасное утро вы всего лишь сделаете небольшой толчок, толчок сделаете, и аккуратненько вы постепенно станете на голову. Это будет без насилия, бьет все. Несколько секунд выходим, сгибаем, какое-то время лежим, чтобы кровь резко не оттекала от головы, приподнимаемся. Шейные позвонки. Вот в том-то и проблема, что у всех у нас с шейными позвонками что-то по-разному. Поэтому акцент в первую очередь на ваше внутреннее самочувствие. Все попытки жестко регламентировать... Во-первых, давайте начнем с того, что в древности не было жесткого описания ни одной позы. Все жесткие описания позы возникли во второй половине 20 века. Это когда стали из Индии, значит, западных людей учить. Вместо того, чтобы, как в Индии, делать акцент на то, чтобы доверять своим ощущениям как-то там, да, а западный человек, он же как робот, ему же нужны жесткие инструкции. Вот, поэтому, и не дай бог, у вас какие-то проблемы, понимаете, это еще одна такая составляющая. Все вот эти вот, вся йога, она, в общем-то, рассчитана на практически здоровых людей. А если у вас проблемы, там, конечно, особый должен быть подход. То есть, тем более тогда вот эти шаблонные схемы, они не работают, потому что вы можете чего-то не то сделать. А вот. Небольшую... Да, конечно, да. Вот. Да, по поводу этой позы... Ага. Так, можно еще водички? Это поза из разряда сложных, поэтому вы имеете в виду, то есть если вы хотите только стойку на голове практиковать, то это не вариант. Очень важно свое тело развивать комплексно. То есть важно выполнять базовые какие-то положения в хатха-йоге, а стойка на голове — это как, ну, ее еще называют королевская поза. То есть это как апогей, можно так сказать, хатха-йоги. Вот, когда тело развито гармонично, она сама собой происходит, стойка на голове. Поэтому если вы все базовые позы не практикуете, а начинаете только со стойки на голове, то вариант с шейными позвонками придет в первую очередь. Вот. Ну и если вы все-таки не относитесь к этому варианту, а практикуете в комплексе все, это очень важно, то вот, кстати, нюанс небольшой. То, ну, что? Многие люди, ну вот, которые начинают осваивать ее, здесь важно вот тоже локти расставить не слишком широко, то есть некоторые начинают широко так расставлять, и тогда поза неустойчивая. Ну, примерно на ширине плеч, локти, вот, ну и руки можно соединить в ладони там или как удобно. То есть вот такой нюанс небольшой. Вот, и тоже не рывками это все делать, а все очень медленно и гармонично. По одной ноге там поднимать, не сразу же там быстрее и побольше. Да, никуда не торопимся, да, друзья. Главная привычка. Вот в йоге неважно, как вы делаете. Главное — это привычка заниматься. И главное — это состояние гармонии. Если привычки нет, вас хватит там на неделю-другую. Если гармонии нет, то вы будете, ну, как бы, не, ну, анрита, понимаете, негармоничное комплексное развитие. Да. Вот. Так, еще...